«Неужели?» — удивился я. «Это просто потому, что у меня есть время, а у него его нет для вас». «Женщина нуждается в любви. Если она вдобавок несчастлива из-за того, что замужем за человеком, который только и думает о деньгах». Она пожала плечами. «Деньги и дела. Женщине приходится самой заботиться о своих интересах». Сэм принес кофе. Наливая ей в чашку, он спросил. «Мне уложить ваш чемодан, миссис Эссекс?» «Да, пожалуйста». Итак, наступил конец. Эта женщина, которая так радостно отдавалась мне, будет в одном ряду с моим стариком, и она и он с завтрашнего дня уйдут из моей жизни. Завтра я должен быть на Кондоре и погибнуть для всего мира. Я больше никогда не увижу своего старика, но переживу это. У него своя жизнь. Но расставание с этой женщиной, сидящей рядом со мной, глаза которой скользили по моему лицу, было мучительно. Когда Сэм удалился, она продолжала. «У меня было много мужчин, Джек. Женщина нуждается в мужчинах. А Лейн, я уже говорила, слишком занят и всегда усталый. Вы, вероятно, не представляете, каково бывает мое разочарование, когда долго ждешь мужчину, а когда он возвращается, то находишь, что он слишком усталый и без меня. Мужчины думают только о себе. Он воображает, что я буду сидеть и ждать, когда у него будет настроение развлечься со мной». Она положила ладонь на мою руку. «Это наша последняя ночь, Джек. Но если мы будем осторожны, то будут и другие ночи». Она поднялась на ноги. «Пошли в постель». На следующее утро я наблюдал, как она садится в свою машину. Она махнула на прощание рукой и умчалась. Сэм вышел на улицу. «Ваш чемодан собран, мистер Крейн». Я предложил ему $20. «Спасибо, не надо», — ответил он, улыбаясь. «Мне это только доставило удовольствие». Итак, я оставил его и поехал на аэродром. Около 15 часов новый кондор приземлился на посадочной дорожке. Я подъехал в тот момент, когда Берни и Гарри сошли на бетон. «Хороший самолет», — заметил я. «Вы не представляете, насколько он прекрасен», — сказал Берни. «Все в порядке?» «Все. Он летает, как птица». Мы обменялись взглядами. «Когда будут ночные испытания?» «Я думаю, в субботу». «У нас оставалось 3 дня». «Вы уверены, что ничего не случится?» «Ничего», — подтвердил Эрскин. «Самолет замечательный». «Погляди сам, Джек», — пригласил Берни. «Мне надо оформить документы и позвонить мистеру Эссексу. Гарри покажет вам». Он сел в джип и уехал, а мы с Гарри поднялись в самолет. Там было все на высшем уровне. Там было 6 кабин, обставленных как спальни. Личная кабина Эссекса вообще была великолепна. Там была узкая длинная комната для совещаний человек на 10, небольшая комната для секретаря с телефоном, личный бар, красивая кухня и в дальнем конце самолета 2 каюты для персонала. «Кажется, здесь есть все, кроме плавательного бассейна», — заметил я после осмотра. «И какой ужас, когда все это выломают, чтобы наполнить его какими-то пациентами и оружием». Гарри пожал плечами. «Что же поделаешь? Меня это не волнует, лишь бы платили деньги». «Итак, в субботу ночью». Он кивнул. «Как вы себя чувствуете? Ну, что умрете для всех? Что никогда не сможете вернуться в США?» «Ну, конечно, трудно. Но я не имею другой возможности достать такие деньги». «Вы собираетесь работать вместе с Берни в его компании?» «Нет, я не хочу. Я заберу свои деньги и буду жить сам. А как вы?» «Тоже. Вы думали, куда поедете?» «В Рио-де-Жанейро. У меня там родственники. А вы?» «Может быть, в Европу. Сначала надо получить деньги». «Думаете, возникнут затруднения?» «Как я рассчитываю, нет». Я рассказал ему об организации компании, о разговоре с Кендриком. «Все должно быть окей». Мы пошли к джипу и поехали к контрольной башне. Пока мы пили пиво, Берни присоединился к нам. Он сказал, что разговаривал с мистером Эссексом в Париже и договорился насчет ночного тренировочного полета в субботу. «Мне надо повидаться с Кендриком», — заявил я. «Если операция будет осуществлена в субботу, то нам надо подтверждение из банка насчет получения денег. Кроме того, нужно погрузить оружие в самолет. На каждого нужно по пистолету, а лучше по автомату. Что у вас там есть?» Берни взглянул на Гарри. «Вы знаете, какое оружие есть?» «У нас есть 3 японских автомата и еще 4 автоматические винтовки». «Отлично. Гранаты есть?» «Достанем». «Нужно штук 6». Они оба уставились на меня. «Вы действительно думаете, что они понадобятся, Джек?» — спросил Берни. Пот выступил у него на лбу. «Я хочу быть уверен во всем». «Хорошо. Погрузите оружие на борт, а я пойду поговорю с Кендриком». Я поднялся. «Давайте пообедаем вместе, и тогда все уточним». «Конечно», — согласился Берни. «Давайте в моем домике. Я закажу обед». «В 20:00. Согласны?» «Окей». Я взял Бьюик Берни и отправился в Парадис-Сити. Через 3 часа я уже стучался в дверь домика Берни. Он открыл мне. Гарри как раз пил виски и приготовил и мне порцию. «Ну, как дела?» — спросил Берни. Он выглядел встревоженным, под глазами у него были темные круги. Я присел и взял стакан. «В пятницу мы получим расписку из банка. Я сказал толстяку, что самолет без этого не полетит». Я улыбнулся Берни. «Успокойтесь, все будет окей, это должно сработать». Но откуда мне было знать, что может произойти что-то невероятное? Это все казалось таким простым. Мне пришлось здорово поработать, чтобы все организовать как следует. Но всегда может случиться такое, что ни один из нас не мог вообразить. Глава 7. После полудня в пятницу я получил сообщение из банка от Кендрика. Я сообщил ему, что самолет приземлится утром в воскресенье, и все уже сделано. Потом я послал телеграмму Алестрии с тем же самым сообщением. Вернувшись домой, я позвонил в Национальный банк в Мехико. Я поинтересовался, поступили ли деньги на счет нашей компании. Управляющий ответил утвердительно, и я по его голосу чувствовал, как будто он опять кланяется мне. Затем я сообщил все новости Берни и Гарри.